каким невыразимым облегчением я, наконец, усадил Хелен в машину, и мы тронулись в путь. Когда мы проезжали мимо Скелдейл-хауса, она вдруг вцепилась мне в руку. «Смотри!» — воскликнула она взволнованно. «Вон туда!» Под медной дощечкой Зигфрида, висевшей на чугунной решетке, по-прежнему кривовато, появилась еще одна. Бакелитовая, что тогда было новинкой. Белые четкие буквы на черном фоне провозглашали: «Хэриот, дипломированный ветеринар, член Королевского ветеринарного общества». И эта дощечка была привинчена совершенно прямо. Я оглянулся, отыскивая взглядом Зигфрида, но мы уже попрощались, и я решил, что поблагодарю его, когда мы вернемся. Однако из Дароуби я выехал, надуваясь от гордости, ибо смысл этой дощечки был совершенно ясен. Теперь я полноправный партнер Зигфрида и человек с положением. При этой мысли у меня даже дух захватило. Хелен радовалась не меньше меня, и мы час за часом кружили по боковым шоссе, останавливались, когда и где хотели, гуляли и совершенно не следили за временем. Было уже часов 9 вечера, и сумерки быстро сгущались, когда мы вдруг сообразили, что заехали совсем не туда. От Эллерторпа нас отделяли 10 миль вересковых холмов. И было уже совершенно темно, когда мы, погромыхивая по крутой узкой дороге, съехали на его единственную, но очень длинную улицу. Пшеничный сноп скромно прятался в дальнем ее конце, приземистое здание из серого камня с неосвещенным крыльцом. Когда мы вошли в душноватую переднюю, из буфета слева донесся мягкий звон стекла. Из задней комнаты появилась миссис Берн, пожилая вдова, владелица пшеничного снопа. Она оглядела нас без всякого выражения. «Мы знакомы, миссис Берн», — сказал я, и она кивнула. Я извинился, что мы так задержались, и попробовал собраться с духом, чтобы попросить в такой поздний час пару-другую бутербродов, но тут она сказала все с той же невозмутимостью: «Ничего, мы ведь вас ожидали, и ужин вас ждет». Она проводила нас в столовую, и ее племянница Берил тотчас подала нам горячий ужин, густой чечевичный суп, а на второе блюдо, которое сейчас, наверное, назвали бы гуляшом, хотя тогда это было просто мясо, тушеное с грибами и овощами, но зато над ним явно колдовал кулинарный гений. От крыжовенного пирога со сливками мы уже вынуждены были отказаться. Так продолжалось все время, пока мы жили в пшеничном снопе. Заведение это было воинствующе несовременным. Чудовищная викторианская мебель, кое-где облупившаяся краска. И все-таки сразу становилось понятно, чем оно заслужило свою репутацию. Кроме нас, там в это время жил еще только один постоялец, который явно не собирался никуда уезжать. Удалившийся от дел суконщик из Дарлингтона. К столу он являлся задолго до урочного часа, неторопливо закладывал за воротник большую белую салфетку, и надо было видеть, как блестели его глаза, когда Берил вносила поднос с кушаньями. Однако нас с Хелен покорили не только домашняя ветчина, йоркширский сыр, слоеные пироги с сочной начинкой из вырезки и почек, ягодные корзиночки и колоссальные йоркширские пудинги. Гостиницу окутывала атмосфера какого-то чарующего сонного покоя. И мы до сих пор с наслаждением возвращаемся мыслью к этим дням. Я и теперь часто проезжаю мимо пшеничного снопа, и, глядя на его старинный каменный фасад, на котором какие-то жалкие 30 лет, протекшие с той поры, не оставили ни малейшего следа, с невольной нежностью вспоминаю эхо наших шагов на пустынной улице, когда мы выходили погулять перед сном, старинную латунную кровать, занимавшую почти все пространство тесной комнатки, темные силуэты холмов в ночном небе за нашим окном, отголоски смеха, доносящиеся из буфета внизу, куда сошлись отдохнуть окрестные фермеры. Особенное наслаждение доставило мне наше первое утро, когда я повез Хелен к Алленам проверять пробы.